Профессор Снейп, который, казалось, закончил осматривать тролля, тоже повернулся к Гарри и Грейнджер. Его лицо было стоическим, но Гарри мог сказать, что под ним скрывалась ярость, а также немалое любопытство. Внезапно раздался тихий, дрожащий голос, привлекший всеобщее внимание к Грейнджер. «Пожалуйста, профессор МакГонагалл, он искал меня, мисс Грейнджер». Грейнджер сумела устоять на ногах и шагнула вперед, покраснев от стыда. «Я пошла посмотреть». Гарри, поняв, что Грейнджер собирается взять всю вину на себя, быстро перебил. Грейнджер почувствовала себя плохо после чар и не пришла на пир. Она не слышала о тролле. «Я понял это и подумал, что должен предупредить ее об опасности. Я знаю, что это было глупо, но я ужасно волновался за нее». Профессор МакГонагалл обратила свой неодобрительный взгляд прямо на Гарри, прежде чем Грейнджер заговорила снова. «Если бы он не нашел меня, я бы сейчас точно была мертва. У него не было времени прийти и забрать кого-нибудь. Он уже собирался прикончить меня, когда Гарри появился». «Ну, в таком случае», — сказала профессор МакГонагалл. Ее непоколебимый взгляд все еще был устремлен на Гарри. 5 баллов с Слизерина за прямое неповиновение директору и уход в одиночку без учителя. Гарри вздохнул, смирившись. Но 10 очков Слизерину за заботу о благополучии студента, даже не находящегося в вашем собственном факультете. И по чистой случайности. Гарри улыбнулся. «Спасибо, профи». Ее пристальный взгляд заставил его замолчать. Он взглянул на профессора Снейпа, который все еще угрожающе хмурился на него, и сделал все возможное, чтобы выглядеть очень, очень виноватым. «А теперь», — фыркнула профессор МакГонагалл, — «я хочу, чтобы вы оба немедленно явились в больничное крыло». «Да, профессор МакГонагалл, вам повезло, что вас не убили», — говорила мадам Помфри, осматривая Грейнджер на наличие травм. Она вздохнула. «Действительно, очень повезло, мисс Грейнджер, у вас только разбитая губа». Грейнджер удрученно кивнула. «Сейчас, ничего из этого, нет ничего такого, что не могла бы исправить небольшая магия, я могу это сделать». Гарри пискнул из-за их спин, на его лице была яркая улыбка. «Я помню заклинание, которому вы меня научили, мадам Помфри». Женщина мягко улыбнулась ему. «Ну, что вы скажете, мисс Грейнджер?» Грейнджер покраснела. «Конечно», — сказала она очень тихо. Все еще улыбаясь, Гарри направил на нее свою палочку. «Эпискель». И с этими словами порез исчез, оставив Грейнджер несколько ошарашенной. «И это все?» Мадам Помфри посмотрела на нее с удивлением. «Вот и все. А теперь ступай. Ты заслуживаешь полноценного ночного отдыха после всего, что тебе пришлось пережить». Грейнджер поблагодарила ее улыбкой, и когда она повернулась, чтобы уйти, Гарри последовал за ней. «Не так быстро, мистер Поттер», — строго сказала надзирательница. Гарри смущенно улыбнулся. «На самом деле я совсем не ранен, мадам Помфри. Тролль не приблизился ко мне. Как бы то ни было», — сказала женщина, — «я не могу позволить тебе уйти прямо сейчас». Ее лицо смягчилось. «Как у тебя дела, Гарри?» Он постарался, чтобы его лицо не вытянулось при этом вопросе. «Со мной все в порядке, мэм». Надзирательница нахмурилась. «А твои головные боли почти ушли?» Он улыбнулся. «Теперь я их почти не замечаю. Что ж, я рада это слышать, но я надеялась, мы могли бы еще поболтать», сказала она, указывая на один из стульев рядом с ней. «Хорошо», беспокойно сказал Гарри, садясь. «Ты достаточно поел?» «Я думаю, что да, мэм». Она медленно кивнула. «Похоже, ты немного прибавил в весе, что, безусловно, хороший знак. Но, Гарри, я все еще в недоумении, из-за чего тебе вообще понадобилось набирать вес? Я думаю, из-за времени, проведенного в постели без ужина. Я просто, наверное, иногда забываю поесть. А твои тетя и дядя, они тебе не напоминают?» «Конечно, они этого не делают. Они хотят, чтобы я просто умер с голоду. Они действительно заняты». Женщина медленно кивнула. «И они также были слишком заняты, чтобы правильно вправить тебе запястье?» Осторожно спросила она. «Конечно, они всегда слишком заняты для меня. Я же говорил вам, мэм, они об этом не знали». «Но как они могли не заметить, Гарри?» «Они действительно заметили, им просто было все равно. Дядя Вернан много работает, а тетя Петуния должна заботиться о Дадли. Видите ли, у него много работы, о которой нужно позаботиться». Он скорчил гримасу и добавил театральным шепотом. «Он не очень умен. А ребра, Гарри, ты не можешь сказать мне, что они этого не заметили?» Гарри колебался. Он точно знал, что хотел сказать. потому что, хотя Том всегда был с ним, иногда пустота, которую он мог видеть, слышать и осязать, была более реальной, чем его лучший друг. Когда он сталкивался с ощутимой ненавистью и отвержением, иногда слова, которые существовали только в его голове, не спасали его от боли. Иногда одного знания о том, что Том был там, было недостаточно. «Они ненавидят меня. Они хотят, чтобы я был мертв. Иногда они заставляли меня желать смерти. Когда я с ними, я чувствую себя никчемным. Когда я с ними, я просто ненормальный. Когда я с ними, я один. Пожалуйста, позвольте мне уйти. Пожалуйста, помогите мне». Но он не мог. Том ясно дал понять, что Дурсли имеют решающее значение для его планов. Тот факт, что им было все равно, где Гарри и чем он занимается, позволял ему свободно передвигаться, с относительной легкостью выполняя поручения Тома. Он не мог позволить себе уехать. Планы Тома рухнут, и тогда где они будут, он понятия не имел. Но Том, похоже, знал и ясно дал понять, что они вообще не могут позволить себе находиться в таком месте. Кроме того, все было не так уж плохо. На самом деле это было не так. В конце концов, у Тома в приюте было не намного лучше. Если бы он мог это сделать, Гарри тоже смог бы. Ему просто нужно было быть сильным. На самом деле все было не так уж плохо. Такое случается со многими детьми, верно? Он был просто слаб. Ему просто нужно было больше стараться. Ему просто нужно было быть сильным. Они просто маглы. Они не могут причинить мне вреда. Я сильнее, чем они. Я сильный. Это была моя вина, мадам Помфри. Доктор дал мне инструкции, он велел мне оставаться дома и отдыхать, но вместо этого я вышел поиграть. Мой двоюродный брат случайно подставил мне подножку, вот и все. Пожилая женщина перед ним, казалось, слегка поникла от его слов, морщины на ее лице стали глубже, а глаза более усталыми. «Если ты настаиваешь, Гарри», он кивнул, изобразив свою лучшую улыбку. «Вам действительно не о чем беспокоиться, мадам Помфри. Я в порядке. Моя семья любит меня, и они действительно заботятся обо мне. Несчастные случаи случаются, вот и все». Надзирательница вздохнула. «Очень хорошо, Гарри, ты можешь идти». Он с усилием расплылся в улыбке и поднялся на ноги. «Спасибо, мадам Помфри. Желаю вам спокойной ночи. И тебе тоже, Гарри». Он повернулся, чтобы уйти. «И Гарри, когда ты будешь готов поговорить, пожалуйста, приходи ко мне, я всегда буду здесь». Конечно, его фальшивая улыбка сошла с его лица, когда он пошел прочь, и, завернув за угол, он чуть не разрыдался. Он ненавидел эти беседы. Это был третий раз, когда мадам Помфри допрашивала его, и в третий раз ему пришлось солгать ей в лицо, в то время как все внутри него кричало, чтобы он сказал правду. Он не понимал, почему чувствовал себя таким противоречивым. Он знал, что должен был сделать. Так почему же это было так трудно, почему так больно было лгать? Его сердце бешено колотилось в груди, когда он торопливо спускался по множеству лестниц, ведущих вниз, в подземелье, и звук бьющейся в ушах крови заглушал даже его шаги. Ему нужно было уйти, ему нужно было побыть одному, ему нужна была его кровать, ему нужен был Том. Когда дверь в общую комнату показалась в поле зрения, он вздохнул с облегчением, и улыбка почти появилась на его лице, когда он произнес пароль «Анимам Пуритати». К сожалению, его облегчение было недолгим. «Эй, Поттер!» — усмехнулся Малфой, преграждая ему путь сразу же, как только он вошел в общую комнату, не испытывая недостатка в глазах. Он вздохнул, стараясь, насколько мог, выровнять дыхание. «Да, Малфой, я слышал, что ты побежал за этой глупой грязнокровкой, Гринджер. Очевидно, в Хогвартсе слухи распространяются быстро». Гарри изо всех сил постарался сохранить нейтральное выражение лица и приподнял бровь. И, Малфой самодовольно посмотрел на него, так как ответ Гарри привлек их еще больше внимания. «Такое поведение не ценится в Слизерине, Поттер. Не мог бы ты поделиться, почему ты рискнул своей жизнью ради грязнокровки?» «Не совсем. Не уходи от ответа, Поттер». Теперь на них смотрела вся общая комната. «Как пожелаешь, Малфой. Это то, что мне нравится слышать. А теперь не хотел бы ты объяснить, почему ты, без сомнения, потерял нам очки из-за грязнокровки? Она напоминает тебе твою мать, Поттер. Она тоже была грязнокровкой, не так ли?» «Не говори о моей матери», — огрызнулся Гарри, чувствуя себя слишком измученным и напряженным от нервов, чтобы потакать мальчику. «Почему нет? Это ранит твои чувства?» Малфой усмехнулся. Гарри стиснул зубы. Почему Малфой был таким раздражающим? это все, не так ли? Твоя мать, тебе стыдно за нее, Поттер, тебе стыдно за то, что она была грязнокровкой, которая... Не смей заканчивать это предложение, Малфой. В его груди было что-то горячее и почти кипящее, какое-то странное чувство, которого он никогда раньше не испытывал, учащающее сердцебиение, когда оно закипало под поверхностью. Мальчик злобно ухмыльнулся ему. Или что, или что, или что, как смеет Малфой недооценивать его? Он показал себя способным, он набрал для своего факультета так много очков и уже много раз разоружал другого мальчика, и все же Малфой считал его слабым, и все равно настаивал на том, чтобы оскорбить его. После всего, что он для него сделал, после того, как столько раз проявлял к нему снисхождение и смотрел в другую сторону, после того, каким добрым, терпеливым и милосердным он был, насколько глупым был этот мальчик, как неблагодарно, грубо, оскорбительно, жестоко. Именно тогда чувство в его груди достигло точки кипения. Гарри был так же удивлен, как и все остальные, когда тошнотворный щелчок прервал их разговор, и улыбка Малфоя исчезла с его лица, сменившись ужасной болью. Его лицо резко побледнело, и он упал, стонал и кричал, когда его нога подвернулась под жутко неправильным углом. Она была сломана. Гарри сломал ее, внезапно осознав, какое зрелище он устроил, и вздохи, раздавшиеся в общей комнате, Гарри замер. Что он сделал? Это был он, конечно, так оно и было. Он был зол, слишком зол. Он потерял контроль. Потерял контроль над чем, из-за чего он мог потерять контроль, это было то самое чувство, он знал это. То чудесное, ужасающее чувство, которое было там, яростно кипело, только чтобы испариться мгновением позже. Что это было? Он запаниковал, внезапно испугавшись и почувствовав себя очень виноватым из-за того, что сломал мальчику ногу, хотя это был несчастный случай, он клялся, что так оно и было. Все видели их, он вышел из себя на глазах у всех. Будут ли они его бояться, ненавидеть его, высмеивать его за то, что он потерял самообладание? Он должен был что-то сделать, но что делать в такое время? Исправь это. Глубоко вздохнув, он медленно подошел и печально посмотрел на хнычущего мальчика. Или, сказал он мягким голосом, весь его прежний гнев и негодование полностью исчезли из него, ничего, я не буду угрожать тебе, Малфой. Я верю, что ты достаточно умен, чтобы понять, что произойдет в следующий раз, если ты будешь говорить так. Малфой ахнул, изо всех сил стараясь не заплакать. В следующий раз я достану свою палочку. Другой мальчик посмотрел на него с нескрываемым страхом в глазах, когда Гарри опустился рядом с ним на колени, вытащил палочку и направил ее на ногу мальчика. Эпискей, к счастью, увидев, что это был хороший чистый прорыв, простое исцеляющее заклинание сделало свое дело. Он посмотрел на Малфоя с раскаянием, нахмурившись. «Мне жаль, что я причинил тебе боль». И с этими словами он почти выбежал из общей комнаты, изо всех сил стараясь не обращать внимания на ошеломленные взгляды, которые он оставлял за собой. «Знаешь, ты действительно ужасен», — говорил ему Тео позже. Гарри был уверен, что другой мальчик не понимал, насколько обидным было это заявление на самом деле. Примечание к части. Нет, это был не Волан-де-Морт, это был Гарри. Ао, теперь хотелось бы кое-что сказать о мыслях Гарри и о его разговоре с мадам Помфри. В основном я хочу прояснить, в случае, если динамика не ясна, Гарри позволяет своим родственникам плохо обращаться с ним, чтобы они держали его рядом. Очевидно, они обращаются не так плохо, как раньше, но пренебрежение по-прежнему является жестоким обращением. Том Волан-де-Морт поощряет это не потому, что ему все равно, плохо ли обращаются с Гарри, а потому, что у него также нет представления о том, как следует обращаться с детьми, поскольку он сам воспитывался в детском доме в 1930-х годах женщиной, которая его совсем не любила. И для Гарри, и для Волан-де-Морта пренебрежение – это статус-кво, физическое насилие, это жестокое обращение, а то, что есть у нормальных детей, это испорченность. В любом случае, что вы думаете? Спасибо за чтение. Глава 17. Популярность. Следующая неделя была сложной. Так много людей, которых нужно успокоить, так мало времени. Его первым приоритетом, конечно, был Том. Мужчина был определенно взбешен тем, что рисковал своей жизнью ради глупой, книжной грязнокровки. На самом деле, он не думал, что Том когда-либо был так зол на него. В ночь после инцидента с Троллем Том даже не хотел с ним разговаривать, он, казалось, был доволен тем, что мучил Гарри слепящими головными болями всю ночь. На следующий день до рассвета оставалось всего несколько часов, когда у Гарри наконец появилась возможность объясниться, что тоже было нелегкой задачей. Объясняться с Томом было совершенно другим испытанием, чем объясняться с профессором МакГонагалл. Том не заботился о доброте или о том, чтобы поступать правильно, и ни в коем случае не верил в чистую глупую удачу. Чтобы придумать такое объяснение, он должен был задать очень важный вопрос. Почему он побежал за Грейнджер? Это было не очень продуманное решение, это точно, действовать так опрометчиво было на него не похоже. Он также не думал, что его мотивы были моральными. Это было мгновенное решение, безрассудный выбор, из-за которого его чуть не убили. Он был глуп и легкомыслен. Он просто действительно хотел помочь девушке Грейнджер, потому что, несмотря на ее недостатки, она ему действительно нравилась. Естественно, это объяснение тоже не годилось, поэтому он решил повернуть дело по-другому. «Тед и сказал, что мне нужны союзники, Том. Разве не лучше, чтобы у меня были союзники в каждом факультете? Я мальчик, который выжил, эта репутация вроде как потрачена впустую на слизеринцев, не так ли?» И на это Том в конце концов, хотя и неохотно, согласился. В то время как героические действия Гарри, буквально, не принесли бы ему очков в Слизерине, это было бы везде. Остальная часть Хогвартса будет рассматривать его действия как дело рук осиротевшего сына Лилии Джеймса Поттеров, двух храбрых гриффиндорцев, которые передали своему сыну свое мужество, самоотверженность и моральные устои. Он не был бы Гарри Поттером, мальчиком, который поступил в Слизерин. Он был бы Гарри Поттером, слизеринцем, который рисковал своей жизнью, чтобы спасти маглорожденную однокурсницу. Этот Гарри Поттер был хорошим, добрым и праведным. Этому Гарри Поттеру могло сойти с рук гораздо больше. Так что да, Том в конце концов признал достоинство своих действий, но не раньше, чем пригрозил огромной болью, если он когда-нибудь снова станет таким опрометчивым. Честно говоря, угроза начинала становиться немного устаревшей. К этому моменту Гарри уже довольно привык к агонии. К счастью, другие слизеринцы в жизни Гарри не были так полны решимости заставить его страдать за свое несчастье. Ну, кроме профессора Снейпа, который бросал на него взгляды, которые заставили бы окаменеть самого храброго из гриффиндорцев, когда бы он ни находился поблизости. Однако, несмотря на то, как неприятно было чувствовать смертельный взгляд профессора Зелий на своем затылке, пока он ел, Гарри был тронут тем, что ему было не все равно. Что касается других слизеринцев, как только он показал, что все это испытание на самом деле принесло им очки, его соседи по факультету, казалось, были намного меньше обескуражены всем этим. Действительно, вся эта неудача с Грейнджер больше не была темой для обсуждения. Однако ошибка, которую Гарри совершил, выйдя из себя с Малфоем, была первым признаком того, что инцидент собирался вернуться, чтобы укусить его, было то, что Тео вошел в общежитие вслед за ним, выглядя довольно бледным. «Ты действительно ужасен, знаешь ли?» Он не знал, что на это ответить. «Это то, что ты сделал бы со мной, если бы я сказал что-нибудь о этом, ты знаешь». Совершенно измотанный в тот момент, он небрежно ответил. «О, честно говоря, у меня на уме было кое-что похуже. Ой, бедный Тео, казалось, был очень расстроен этим. С тех пор Малфой избегал его, как Чумы, и Крэбб и Гойл последовали его примеру, что, честно говоря, было плюсом. Он не собирался утверждать, что ему не нравилось не оглядываться через плечо каждый раз, когда он входил в комнату, готовясь к тому, что его заколдуют или подставят подножку. Забини также был менее склонен насмехаться над ним в эти дни и начал смотреть на него с осторожным уважением, смешанным с хорошо контролируемым страхом. В то время как другой мальчик был явно сбит с толку потерей Гарри контроля, что-то положительное, казалось, изменилось между ними, потому что он начал вежливо здороваться с Гарри всякий раз, когда их пути пересекались. Было приятно, что тебя не отвергают или не игнорируют. Девочки, ну, Пенси, казалось, была очень расстроена тем фактом, что он сломал Малфою ногу, и Булстраут определенно боялась его. Дэвис выглядела так, словно изо всех сил старалась оставаться равнодушной, притворяясь, что ничего не произошло, а Гринграсс. Она краснела каждый раз, когда он смотрел в ее сторону. Если бы он не знал лучше, то подумал бы, что ей скорее понравилась его демонстрация прошлой ночью, но этого не могло быть, верно. Девушкам нравятся красивые, храбрые, рыцарственные типы, Верно, может быть, и нет. В конце концов, он подслушал их разговор в общей комнате следующей ночью. «Ты можешь в это поверить?» — говорила Паркинсон. «Этот маленький книжный червь-полукровка сломал ногу Драко. Драко Малфою». «Ну», — ответила Дэвис, — «он как бы сам напросился на это. Трейси, я просто не могу поверить, что Поттер мог сделать что-то подобное», — дрожащим голосом сказала Булстроуд. «Он всегда кажется таким вежливым, тихим, не так ли? Никогда не говорит ни слова, когда Драко оскорбляет его». Он слышал ухмылку в голосе Гринграсс. «Ну, ты же знаешь, что говорят о тихонях. Не будь тупой, Дафна», — огрызнулась Паркинсон. «Это не имеет значения», — вставила Дэвис. «Я признаю, что никогда бы не назвала его таковым, такой тип, но, как ты сказала, милый, он такой тихий, как кто-то мог знать. Может быть, под всем этим он садист». Гринграсс казалась взволнованной такой перспективой. «Дафна», — Булстроуд пискнула. «Что? Ты не можешь не интересоваться. Он сломал Драко ногу без палочки. И он даже не казался таким сердитым. Представьте, что было бы, если бы он пришел в ярость. Я имею в виду, он, должно быть, такой могущественный». «Ты ненормальная, Дафна», — заключила Паркинсон. Гарри был потрясен тем, что кто-то назвал их друга ненормальным, но в то же время он вроде как знал, откуда она взялась. Он был довольно смущен всем этим, поэтому, естественно, обратился к тому. «Я просто совсем не понимаю этого. Я знал такую женщину, когда-то». Гарри было приятно это слышать. Возможно, тогда Том мог бы помочь исправить часть его недоумения. И теперь она в Азкабане за то, что довела родителей мальчика Лонгботтома до безумия. Ох, ну, и как она работала? Что? Ну, я имею в виду, что заставляло ее делать такие вещи. Кто-то сказал, что в ней заставляло ее говорить такие вещи. Как она работала? Тома, казалось, очень позабавил этот вопрос. Я никогда не беспокоился об этом. Почему? На самом деле все было просто. Она была влюблена, Гарри, в лорда Волан-де-Морта. Гарри нахмурился. Честно говоря, он никогда раньше даже не рассматривал возможность того, что кто-то влюбится в Тома. Ну, а у тебя были к ней чувства? Зачем мне это? Я не знаю. Ты думал, что она красивая? У меня всегда было впечатление, что ее красота оставляла желать лучшего. Ну, она тебя привлекала? Нет, я не трачу свое время на подобные вещи. Тебя когда-нибудь раньше привлекала девушка? Нет. А как насчет мальчиков? Нет. Глаза Гарри расширились. Ты когда-нибудь, ну, знаешь, делал это? Теперь Том выглядел нетерпеливым. Делал что? Ты знаешь, занимался сексом. Откуда ты вообще знаешь, что это такое? Книга по биологии, которую ты заставил меня прочитать, помнишь? А, ну, а ты, дважды. И это было антисанитарно и утомительно, что ты ожидал от меня услышать, — рявкнул Том. Тогда почему ты делал это дважды? Первый раз был просто экспериментом, а второй, ну, — протянул Том с жестоким блеском в глазах и садистской ухмылкой на лице, — это было немного забавнее. И это было все. Гарри остался с чувством смутного дискомфорта и теперь знал, что никогда не следует обращаться к тому по поводу проблем с девушками, предполагая, что у него когда-нибудь будет шанс сделать это всерьез. На данный момент он был доволен тем, что назвал женщин в своей жизни загадкой, и оставил все как есть. Старшие слизеринцы казались в равной степени настороженными, любопытными и удивленными им. Однако, если раньше не было ясно, что его соседи по факультету относились к нему с подозрением, то теперь это определенно было так. Он знал, что люди говорили о нем за его спиной, пялись на него, в то время как он смотрел в другую сторону. Ему было ясно, что никто из них не ожидал, что он так разозлится, учитывая, каким ровным был его характер в течение последних 2 месяцев, и он был уверен, что они не думали, что у него хватит сил сломать ногу другому ученику с помощью невербальной, бесполочковой магии. Из того, что Гарри мог сказать, это считалось впечатляющим подвигом, хотя для него в этом не было ничего нового. Что было новым, так это короткий, но мощный поток ярости, охвативший его. Он нашел это чрезвычайно тревожным. На несколько мгновений он почувствовал себя Томом, и ему действительно не хотелось чувствовать себя Томом. Он также ненавидел то, что непреднамеренно доказал теорию Тома о том, что страх порождает уважение, потому что теперь его соседи по факультету, похоже, действительно испытывали к нему некоторое уважение. Он даже не потерял ни одного очка за все это фиаско. «Я не собираюсь отбирать никаких очков», — сказала Гортензия Роулинг на следующий день, когда отвела его в сторону. «Я также не собираюсь рассказывать профессору Снейпу. Никто из нас этого не сделает». Гарри посмотрел на нее с любопытством. «Почему?» «Малфой перешел все границы. Я староста, поэтому не могу сказать, что он этого заслуживал или что то, что ты сделал, было впечатляющим. Я, конечно, не могу сказать, что ты завоевал уважение некоторых старших учеников. Что я могу сказать, так это то, что больше не выходи из себя подобным образом и следи за своей спиной. Тебе особенно нужно быть осторожным, чтобы не нажить слишком много врагов». Он немного поерзал, чувствуя, как в результате ее слов его охватила некоторая нервозность, но она заметила это, и ее взгляд смягчился, и, к его большому удивлению, она положила руку ему на плечо. «Но знай это, Поттер, я прикрою твою спину. Слизеринцы заботятся о своих, и ты слизеринец». Ее слова оставили теплое чувство в его груди. После этого он горячо поблагодарил ее, и она мягко улыбнулась в ответ. Внимание, которое он получил от Гортензии, было действительно приятным, но по большей части он действительно ненавидел все это внимание и все больше и больше надеялся, что игра в квиддич через пару недель привнесет во все это немного позитивной энергии. Единственным человеком, который казался по-настоящему искренне довольным действиями, которые он предпринял прошлой ночью, была Грейнджер, или Гермиона, как она теперь настаивала, чтобы он называл ее. На следующее утро после инцидента с Троллем она храбро подбежала к столу Слизерина во время завтрака. «Поттер, я», — робко начала она, — «я хотела поблагодарить тебя за то, что ты сделал для меня прошлой ночью. Если бы ты не обезглавил того тролля, я бы, наверное, сейчас была мертва». «Обезглавил?» Краем глаза он увидел, как Тиа разинул рот. Он неловко улыбнулся ей. «Что ж, я рад, что ты не умерла. Мне ни с кем было бы соревноваться в трансфигурации, если бы ты умерла, и это было бы действительно обидно». Она немного хихикнула на это, оставив Гарри несколько ободренным. «Кроме того, я всегда хотел встретиться с троллем. Теперь это случилось, хотя, по общему признанию, это было недолго. Я тоже никогда раньше ничего не обезглавливал». «Ао, это заявление тоже прозвучало не совсем так, как он хотел», — понял он, когда студенты вокруг него немного позеленели. «Я имею в виду, ну, я хочу сказать, что я рад, что все сложилось для нас обоих, Грейнджер, Гермиона». Он взглянул на руку, которую она протягивала ему. «Ты можешь называть меня Гермионой». Гарри мягко улыбнулся, беря ее за руку. «Тогда, я полагаю, ты можешь называть меня Гарри». Гермиона слегка покраснела и быстро извинилась. «Теперь общаешься с грязнокровными, Поттер?» Паркинсон накликнула его, как только другая девушка оказалась вне пределов слышимости, но быстро замолчала, бросив на нее свирепый взгляд. За последние две недели Гермиона пристрастилась сидеть рядом с ним в библиотеке. Обычно они просто сидели вместе в тишине, спокойно выполняя свои домашние задания, но иногда они сравнивали коллекции книг или техники заклинаний. Они даже обсуждали совместные проекты. Гермиону особенно заинтересовала книга по созданию заклинаний, которая у него была, и она была невероятно очарована тем, что он рассказал ей об Акклюменции. Он предварительно согласился учить ее после зимних каникул. Более того, как только Гермиона преодолела свою гордость, она начала спрашивать совета у Гарри, и не только о заклинаниях. Он начал садиться рядом со мной и разговаривать. «Это хорошо, верно? Рон хороший мальчик, когда не ведет себя как слабоумный. Он также просил меня помочь с чарами». «Прекрасно. Как раз то, чего ты всегда хотела. Я не понимаю, почему я ему вдруг понравилась. Ну, я уверен, что он чувствует себя плохо из-за того, что чуть не задел твои чувства до смерти, так сказать. Я просто не знаю, что делать, Гарри. Никто никогда не хочет, чтобы я была рядом. Я стараюсь быть с ними милой, но я никому не нравлюсь. Может быть, попробуешь поменьше разговаривать?» Она хмуро посмотрела на него. «На самом деле, это то, чем я занимаюсь, а потом ломать людям ноги, когда это не удается. Это было однажды, Гермиона, и у меня был долгий день. Я все еще чувствую себя очень плохо из-за этого. Довольно ужасно, на самом деле». Она посерьезнела от этого. «Ну, ты извинился», — сказала она неловко. «Да, и я думаю, что это тоже была отчасти твоя вина. Это было не так, если бы мне не пришлось искать тебя», — начал он с озорной улыбкой. «Я никогда не просила тебя искать меня. Кроме того, я не знала о тролле. Я полагаю, нам просто придется обвинить в этом того, кто впустил тролля, не так ли? Подожди, что, что, впустил тролля? Ну, кто-то же должен был это сделать, не так ли, Гарри? Никто бы целенаправленно не пустил тролля в школу, полную детей. Почему нет? Ну-ну, это было бы довольно ужасно, не так ли? И, Гарри, какая причина может быть у кого-то для такого поступка? Ну, это было бы хорошим отвлечением, не так ли? Отвлечением от чего? Я не знаю пока, но я в этом уверен. Ну, ты ошибаешься. Нет, это не так. Да, это так. Нет, определенно не ошибся. Вот увидишь, Гермиона, я докажу это. И как ты это сделаешь, я не знаю пока. И вот как он оказался перед общей комнатой слизерина в час ночи 15 ноября, очень недовольный Тианот, стоявший напротив него, выглядел в равной степени раздраженным, испуганным и сонным. Я не понимаю, только и смог выдавить он. Ну, начал Гарри, ведя своего друга вперед. Мне нужно доказать, что кое-кто ошибается. Кто? Гермиона, конечно. И в чем она сейчас не права? Она думает, что тролль просто забрел сам по себе во время праздника Хэллоуина. Но, разве это не так? Гарри чуть не выдернул волосы. Нет, конечно, нет. Честно говоря, каково это видеть мир в маленьких бумажных двумерных рисунках мелками? Почему я все еще дружу с вами двумя? А боже, он снова имитировал Тома. Потому что больше никто не будет с тобой дружить, Гарри. Это была шутка, но только наполовину. Гарри доверительно рассказал Тиа о своем беспокойстве по поводу своих навыков заводить друзей, и Тиа взял на себя смелость издеваться над этими тревогами, пока они больше не заставляли Гарри беспокоиться. До сих пор это работало прилично. В эти дни Гарри гораздо меньше нервничал. Верно, но не в этом дело. Тогда в чем смысл? Дело в том, что кто-то впустил тролля, чтобы отвлечь внимание. Отвлекающий маневр для чего? Я еще не знаю. Правильно. И откуда ты все это знаешь? Ну, честно говоря, он этого не знал. Он просто постулировал, но Том согласился, так что был уверен, что был прав. Я просто знаю. Хорошо. И почему я здесь? Ну, такие вещи всегда безопаснее с двумя людьми, а не с одним. Кроме того, мне нужен кто-то, кто проверит мои выводы на случай, если Гермиона мне не поверит. И почему она должна мне верить? Возможно, она и нет, но я верю, что если она допросит нас по отдельности, то сможет вывести правду из нашей истории. Она очень умна в этом отношении. И почему я должен позволять этой грязнокровке допрашивать меня? Во-первых, не называй ее грязнокровкой, и во-вторых, потому что ты, конечно, хочешь остаться со мной в хороших отношениях. Да, так и есть. Гарри улыбнулся. Итак, куда именно мы направляемся? Ну, я точно не знаю, куда мы направляемся, но мы собираемся проверить коридор третьего этажа. Глаза тебя вылезли из орбит. Мы куда идем? Коридор третьего этажа. И почему, во имя Мерлина, Моргана и всего святого, мы идем туда? Ну, видишь ли, я верю, что в коридоре третьего этажа что-то спрятано, чего обычно там нет, иначе профессор Дамблдор не объявил бы об этом на пиру. Моя теория состоит в том, что тот, кто впустил тролля, сделал это в попытке отвлечь внимание, пока они поднимались сюда в поисках того, что здесь спрятал профессор Дамблдор. И ты, во всей своей бесконечной мудрости, решил отправиться на его поиски. Именно. Если я умру мучительной смертью, я вернусь, чтобы преследовать тебя. Справедливо. Тиа вздохнул. Возможно, Дамблдор преувеличивал, может быть, он просто не хотел, чтобы люди осматривались здесь, наверху. Я так не думаю, но если ты предпочитаешь, мы можем притвориться, что это правда на данный момент. Тиа бросил на него невозмутимый взгляд. Нет, ты уже все испортил. Я просто честный. Ни одна из твоих лучших черт, Гарри. Так мне и сказали. Действительно, Том говорил ему об этом много раз. Говоря о Томе, он полностью поддерживал маленькую экспедицию Гарри. Том, вполне разумно, полагал, что в Хогвартсе что-то происходит, какой-то заговор, в подробности которого ни он, ни Гарри не были посвящены, и ему это не нравилось. Учитывая частые головные боли Гарри при защите от темных искусств, у Тома были подозрения, что его душа-хозяин может иметь к этому какое-то отношение, а это означало, что их незнание ситуации было недостатком, которого они не могли себе позволить. Итак, Том настоял на том, чтобы они выяснили, что было спрятано в коридоре третьего этажа. Более того, Том также настоял на том, чтобы тебя взяли с собой. Очевидно, такие вещи всегда были безопаснее в парах, не говоря уже о том, что, если их поймают, будет легче объяснить экспедицию с кем-то другим, чтобы поручиться за его невинные намерения, и поскольку Тя уже был обязан держать рот на замке, он был идеальным выбором для соучастника преступления. Гарри ухмыльнулся, когда они вышли в коридор. «Вот мы и пришли, а теперь дай мне знать, если найдешь его». «Найду что? Что-то подозрительное, я полагаю». Тя застонал, но тем не менее начал пробовать открывать двери. «Алахомора, Алахомора, Алахомора». Оказалось, что подавляющее большинство комнат, выходящих в коридор третьего этажа, были пыльными, неиспользуемыми классами, которые были расчищены, что делало их задачу довольно простой и скучной. То ли в результате время шло быстро, то ли отставало, Гарри понятия не имел. В любом случае, дело было однообразным. Они были примерно на полпути по коридору, когда услышали шаркающий звук на лестнице. «Гарри, там кто-то есть», – прошипел Тя, несколько встревоженный. «Я знаю, это Филч, наложи чар разочарования и иди посиди в углу пару минут». «Гарри, я не могу наложить чар разочарования». Гарри нахмурился, глядя на него. «Но я показал тебе, только на днях. Ну, некоторые люди не могут воспроизвести заклинания четвертого курса после того, как их показали только один раз». «Ой, действительно». Гарри вздохнул. «Хорошо, Алахомора, давай спрячемся здесь», — сказал он, втягивая тебя в комнату, которую только что открыл, чувствуя, как мальчик напрягся, когда он это сделал. «Что?» Очень бледный на вид Тя неуверенно указал ему за спину, заставив его обернуться. «Ой, это похоже на трехголовую собаку». «Гарри, я думаю, что это и есть трехголовая собака», — хрипло прошептал Тя. «Да, я думаю, что ты прав». В этот момент в комнате раздалось глубокое рычание, и оба мальчика подпрыгнули от этого звука, когда существо открыло свои гигантские глаза. «Хорошая собачка», — сказал Гарри, с надеждой улыбаясь. По-видимому, на самом деле ему не понравилось, что его назвали хорошей собачкой, однако, потому что он сразу же завыл, заставив мальчиков обоих выскочить из комнаты, чуть не упав, когда они захлопнули за собой дверь, не теряя времени, прежде чем они нырнули в следующую комнату, которую Гарри быстро отпер. Как только они оказались в безопасности, Тя посмотрел на Гарри, который широко улыбался. «Ну, это было довольно мило, не так ли? Ты такой странный, а ты слепой, это было восхитительно. Ты видел его глаза, они были такими большими и черными, их было довольно трудно не заметить». Гарри вздохнул. «Я полагаю, нам просто придется согласиться. По крайней мере, мы получили то, зачем пришли. Ты думаешь, кто-то впустил тролля, чтобы они могли подняться сюда и проверить трехголовую собаку?» — недоверчиво спросил Тя. Гарри рассмеялся. «Нет, конечно, нет. Они искали то, что находится под люком, на котором стояла собака». «Ох, а теперь я хочу хорошей честной игры, все вы», — строго сказала мадам Хуч гриффиндорским и слизеринским игрокам в квиддич, собравшимся вокруг нее. «Садитесь, пожалуйста, на свои метлы». Голова Гарри гудела от возбуждения, когда 15 метел поднялись в воздух. Это было оно, он мог бы это сделать. Он собирался победить, и тогда его соседи по факультету полюбят его, и он не собирался умирать в процессе, доказывая, что Том ошибался. Все должно было быть хорошо, на самом деле, превосходно. Все должно было быть превосходно. И с резким свистом игра началась. Честно говоря, роль, которую предстояло сыграть Гарри, была довольно скучной. Флинт не хотел, чтобы он что-то испортил, поэтому он должен был ждать, когда появится Снитч, и оставаться на месте, пока это не произойдет. К счастью, он чувствовал себя вполне довольным, наслаждаясь ветром, а также отличными комментариями. И Квоффл немедленно берет Анджелина Джонсон из Гриффиндора, отличная охотница, и к тому же довольно привлекательная. «Джордан, извините, профессор». Гарри слегка рассмеялся, сидя на своей метле, настороженный и нервный. Ли Джордан комментировал матч в тот день и был заядлым фанатом квиддича, а также другом близнецов Уизли, так что его мнение обещало быть забавным. «И она действительно подпоясывается там. Аккуратный пропуск Алисии Спиннит, хорошая находка Оливера Вуда. В прошлом году только один человек из резерва вернулся к Джонсону, и нет, Слизерин взял Квоффл. Капитан Слизерина Маркус Флинт получает Квоффла и уходит. Флинт летит как орел, он собирается уйти, нет, остановлен отличным ходом гриффиндорского защитника Вуда. Гриффиндор взял Квоффл, это охотница Катибеллу. Квоффл, взятый Слизерином, это Адриан Пьюси, мчащийся к стойкам ворот, но он заблокирован вторым Бладжером. Его послал Фред или Джордж Уизли, не могу сказать, кто именно. Хорошая игра загонщика Гриффиндора, в любом случае, и Джонсон снова владеет квафлом, впереди чистое поле, и уходит, она действительно летит, уклоняется от ускоряющегося Бладжера. Стойки ворот впереди, давай, сейчас, Анджелина. Вратарь Бличли ловит, промахивается, Гриффиндор открывает счет. Крики гриффиндорцев наполнили холодный воздух, смешавшись с воплями и стонами слизеринцев. Остальная часть игры продолжалась аналогичным образом, с комментариями Ли Джордана, меняющими тон по ходу игры. Слизерин во владении квафлом, Флинт передает Спиннит, она же обратно Флинту, которому сильно ударил по лицу Бладжер, надеюсь, он сломал ему нос. Это шутка, профессор. Очки Слизерину, а нет. Да, все шло просто отлично до 27 краткой минуты игры. Это произошло, когда Гарри увернулся от Бладжера, который опасно пролетел мимо его головы. Его метла внезапно резко дернулась, и на долю секунды ему показалось, что он сейчас свалится. Он крепко сжал метлу обеими руками и коленями. Что только что произошло? Сломалась ли метла? Подождите, разве метлы неисправны? Как неисправна метла? Подожди секунду. Как вообще работает метла? Он внезапно пришел в ужас от самого себя. Он никогда даже не думал об этом. И вот он здесь, опасно летает на заколдованном инструменте для уборки дома, не имея ни малейшего представления о том, как или какие чары удерживают его в воздухе. Честное слово, как глупо с его стороны. Неудивительно, что Том был так расстроен. Он был выбит из своих размышлений, когда это повторилось снова, и снова, и снова. Он вильнул, дернулся, как будто пытался сбросить ее. Но только когда он попытался отойти в сторону от поля, он понял, что его метла полностью вышла из-под его контроля. Он не мог повернуть ее. Он даже не мог заставить ее двигаться вообще, добровольно. Он зигзагами проносился по воздуху и время от времени совершал яростные свистящие движения, от которых он чуть не разбился насмерть. Он чувствовал панику Тома в глубине души. Между тем, никто, казалось, не заметил, что его метла, очевидно, решила, что больше не хочет играть в квиддич. Оно медленно уносило его все выше и выше, прочь от игры, дергаясь и подергиваясь на ходу. Почему он не мог нырнуть ниже? Может быть, тогда он сможет спрыгнуть. Внезапно люди на трибунах начали указывать на Гарри. Его метла начала валиться на бок, и он едва успевал держаться. Затем вся толпа ахнула. Метла Гарри резко дернулась, и Гарри соскочил с нее. Теперь он свисал с метлы, держась только одной рукой. Он слышал крики своих товарищей по команде и почувствовал облегчение, когда защитник Теренс Хиггс начал пробираться к нему. Однако, по-видимому, в конечном итоге ему вообще не понадобилась никакая помощь, потому что его метла перестала плохо себя вести, как только суматоха была направлена куда-то еще, и со зрительских трибун повалил дым. Когда он наконец почувствовал, что к нему возвращается контроль над метлой, он вздохнул с облегчением. «Все в порядке, Поттер!» — крикнул ему Флинт. Он неловко усмехнулся. «Да, я довольно хорошо думаю». Флинт разразился лающим смехом, прежде чем улететь, чтобы продолжить игру. Остальная часть игры прошла сравнительно гладко, и Гарри был в восторге, когда через 43 минуты ему удалось заметить Снитч. Это заставило его пуститься в погоню, но он был полон решимости. Он гонялся за ним по полю несколько кругов, но, наконец, когда он начал догонять его, он изменил курс, внезапно нырнув вниз, а Гарри сел ему на хвост. Для менее опытного игрока в квиддич это был бы разумный ход со стороны Снитча, хорошая тактика побега. Однако для Гарри это был шанс, которого он ждал. Снитч оказался зажат между ним и землей. Как оказалось, он не совсем поймал Снитч, он почти проглотил его. Это был интересный опыт. Достаточно сказать, что игра закончилась полной неразберихой. По состоянию на тот день Гарри был самым популярным мальчиком в Слизерине, по крайней мере, в течение нескольких часов, и его осыпали благодарностями и поздравлениями, когда он покидал поле для квиддича. Однако, как раз когда он возвращался в общую комнату со своей командой, он увидел Гермиону и Рона, ожидающих его на краю поля. Сказав команде Слизерина, что встретится с ними в общей комнате, он подбежал к ним. «Я полагаю, вы не ждете, что я принесу свои соболезнования». Рон хмуро посмотрел на него. «О, заткнись, Слизерин не выиграл бы, если бы Гермиона не спасла тебе жизнь». Гарри нахмурился. «Спасла мне жизнь? Гермиона схватила его за руку. «Твоя метла, Гарри, она была проклята». «Ну да, я собрал столько же. Это был профессор Снейп. Гарри, я видел». «Что именно ты видел?» Гарри прервал его. «Снейп, Рон сказал, он проклинал твою метлу, бормотал, он не сводил с тебя глаз». «Это определенно был он», сказала Гермиона, «и это заставило меня задуматься о том, что ты сказал о коридоре третьего этажа и Цербере, и о том, как Снейп хромал после Хэллоуина». «Остановись», сказал Гарри, делая глубокий вдох. «Мой декан не проклинал меня. Я действительно ценю вашу заботу, но я уверен, что произошло недоразумение. Гарри, это единственное объяснение». «Нет», поправил Гарри, «это одно из многих объяснений. Слушайте, я предполагаю, что это вы устроили пожар во время игры, и я благодарен, что вы подожгли учителя, чтобы спасти меня, но я уверен, что профессор Снейп не пытался меня убить, но это прекратилось после того, как...» «Так что на самом деле это мог быть кто угодно, кто сидел рядом с ним. Это мог быть кто угодно, Гермиона. Вероятно, нет недостатка в людях, которые хотят со мной связываться, но я на 93% уверен, что профессор Снейп не один из них». Гермиона вздохнула. «Ну, 93 это довольно большое число». «Так и есть. К тому же, если бы я умер, у него было бы на одного человека меньше, кого можно ненавидеть». «Это правда. Я уверена, что он бы этого не хотел». Рон просто смотрел на них в замешательстве. «Он потерял их на 93%. В любом случае, что такое процент? Я совершенно уверен, что это был не профессор Снейп. И если это был не предатель, как Том стал называть его, то, должно быть, это был Квиррелл», закончил Том. «Профессор Квиррелл?» – удивленно спросил Гарри. Том хмуро посмотрел на него. «Да, конечно. Кто еще мог хотеть тебя убить? Итак, мои головные боли, ты действительно думаешь, что у него крестраж? Я не вижу другого разумного объяснения. И он определенно работает на тебя, или, на другого тебя. Похоже, что так. Ну, тогда, может, я просто пойду поговорю с ним или что-нибудь в этом роде». Том вздохнул. «Меня никогда не перестает удивлять, насколько сильно ты недооцениваешь истину как разрушительную силу». Гарри нахмурился. «Что же мне тогда делать? Я не могу просто позволить ему убить меня. Нет, это было бы довольно контрпродуктивно. Нам действительно нужно поговорить с ним, но только после того, как мы получим доказательства того, что он верен лорду Волан-де-Морту. И как их получим, считая это внеклассным проектом». Гарри поморщился. «Что, если он убьет меня первым? Я верю в тебя. Ты веришь в меня только тогда, когда тебе удобно. Я думал, ты никому не доверяешь. Я солгал. И в следующий раз, когда я спрошу тебя, доверяешь ли ты мне, когда ты обычно говоришь, что никому не доверяешь, что ты тогда скажешь, что я никому не доверяю? Но это ложь. Нет, это правда». Гарри был так расстроен, что ему показалось, что он сейчас расплачется. «Спокойной ночи, Том!» — воскликнул он, засовывая зеркало под подушку и, не обращая внимания на боль в голове, натягивая на себя одеяло и посвящая свой разум погоне за темнотой сна. Примечание к части. Следующая глава. Рождество. Спасибо за чтение. Не забудьте оставить отзыв. Глава 18. Рождественские пожелания и заветная страсть. Примечание к части. Здравствуйте, давно не виделись, Д. Что бы ни случилось, Гарри, я хочу, чтобы ты знал, что я горжусь тем, что знал такого великого воина, как ты. Гарри посмотрел на Фреда, мягкая улыбка украсила его лицо. Аналогично. Ты храбро сражался, Фред, и с честью. Я не забуду твою жертву, победа будет принадлежать нам обоим. Фред кивнул, на глазах у него выступили слезы. Они будут петь песни этого дня. Улыбка Гарри слегка дрогнула. Кто? Прекрасные девушки и храбрые воины, такие как мы. Хорошо, тогда я доверяю тебе в этом. Мудрый выбор. Теперь на мой счет раз, два, три. В этот момент Фред ворвался через крышу их снежного форта, вызвав быстрый огонь со стороны Рона и Джорджа, в то время как Гарри отполз в сторону Вингардиум Левиаса. И с этими словами снежный форт Рона и Джорджа поднялся в воздух, как плавучий замок, только чтобы через мгновение рухнуть им на головы. Увидев, что их враги повержены и покрыты руинами их бывшей базы, Гарри и Фред издали победный возглас и горячо пожали друг другу руки. «Действительно, Гарри, очень приятно», — говорил Фред, когда Джордж повалил его на землю, которого он едва успел оттолкнуть, чтобы он мог вырваться, его близнец был у него на хвосте. Тем временем Рон свирепо посмотрел на Гарри. «Это жульничество», — Рон сердито сказал. «Ты использовал магию». Гарри в ужасе посмотрел на него. «Ты же не хочешь сказать, что ожидал, что мы победим тебя магловским способом?» «Да», — Гарри покачал головой. «Ну, тебе следовало так и сказать. Я это и подразумевал. Это не считается. Кроме того, теперь уже слишком поздно. Мы уже победили». Рон нахмурился. «Прямо как слизеринец, играющий грязно». Гарри ухмыльнулся. «Насколько я помню, ты был тем, кто предложил сразиться с этим самым слизеринцем». Рон закатил глаза. «Итак, Гарри Дурсль», — начал Рон, отряхивая с себя снег, — «что ты хочешь теперь делать? До заката еще пара часов». Гарри слегка улыбнулся. «Это было идеальное время для осуществления его плана. Разве ты не говорил, что знаешь лесника?» Рон выглядел удивленным его вопросом. «Кого? Хагрида?» «Да, я его знаю. Это правда, что он наполовину гигант. До меня дошли слухи. Мне бы очень хотелось с ним познакомиться». «О, конечно. Хагрид великолепен, и я уверен, что ему понравится компания». Гарри взволнованно кивнул. Путь к хижине Хагрида, по-видимому, это была хижина, был непростым спуском по заснеженным склонам, на которых сидел Хагвартс. Она была не слишком крутой, но, тем не менее, скользкая и слегка коварной. Гарри подумал, что это может быть как-то связано со всем этим льдом. Они споткнулись и соскользнули на полпути, но в конце концов это сократило их путешествие, за что Гарри был благодарен, потому что на улице стало немного прохладно. Чем скорее они вернутся в замок, тем лучше. Тремя резкими ударами Рон постучал в большую дверь хижины, и не прошло и нескольких мгновений, как ему открыл огромный мужчина. В нем Гарри узнал человека, который показал им лодки 1 сентября. Что еще более важно, однако, он был заметно похож на мальчика, которого он видел в воспоминаниях Тома, Рубиуса Хагрида, необычайно крупного студента Хагвартса, у которого была склонность к коллекционированию опасных магических существ. Том был убежден, что если бы кто-то знал о Цербере на третьем этаже, то это был бы он. У Тома также, казалось, сложилось впечатление, что мистер Хагрид был довольно толстым, и его было бы легко заставить раскрыть информацию. Привет, Рон Уизли, и, ну, кого это ты привел с собой на этот раз, Рон? О, это мой друг Том Ф. Гарри протянул руку, слегка пнув Рона. Гарри Поттер, сэр, очень приятно познакомиться с вами. Глаза Хагрида расширились. Ну, благослови мою душу, Гарри Поттер, я не видел тебя с тех пор, как ты был совсем маленьким, воскликнул он, жадно пожимая Гарри руку, прежде чем ввести их в свою хижину. Гарри не мог не заметить, насколько деревенским и домашним было это место. На самом деле, он считал его довольно очаровательным. Это определенно было так, что говорят люди, атмосферно. Это, конечно, не было скучным местом, несмотря на землистые, приглушенные цвета, которые окрашивали его, которые весело компенсировались ярко-красными носками, висящими у очага, и розовым зонтиком в углу. Это была всего одна комната, так что он мог видеть маленькую кухню справа от себя и стеганую кровать слева. Место, куда показал им Хагрид, представляло собой шаткий деревянный кухонный стол, стоявший в центре очаровательно захламленной хижины. «Вы знали меня, когда я был ребенком?» — с любопытством спросил Гарри, садясь. «Ну конечно, я знал. Я был тем, кто привел тебя к Дамблдору в ту ночь, когда, ну ты знаешь». Гарри медленно кивнул. «Я понимаю, что ж, тогда я рад снова вас видеть». Хагрид улыбнулся ему. «Аналогично, Гарри, аналогично». Он пошел на кухню и принес тарелку. «Печенье?» Рон отказался, и Гарри вежливо последовал его примеру, решив, что есть веская причина, по которой Рон, который всегда был голоден, упустил возможность поесть. «Ну, как хотите. Итак, что привело вас сюда?» «Гарри хотел с тобой познакомиться», — пропищал Рон, отчего улыбка Хагрида стала еще шире. «Мне было любопытно, что именно вы здесь делаете, мистер Хагрид», — сказал Гарри. «О, просто Хагрид, Гарри, просто Хагрид. В любом случае, я тот, кто следит за территорией здесь, в Хагвартсе, и я также забочусь обо всех волшебных существах, которые обитают здесь». Гарри слегка наклонил голову. «Я так и думал, но мне было интересно, что вы на самом деле делаете с этими существами?» Хагрид выглядел очень довольным вопросом. «Ну, начал он, это действительно зависит от вида существа, понимаете? Некоторые из них просто уходят и занимаются своими делами, но некоторым из них нужна нежная забота, если вы понимаете, что я имею в виду. Им нужно кормление, и наблюдение, и компания, и все такое». Гарри слушал, улыбаясь. «Так о каких же существах ты заботишься, Хагрид?» «О, ну, есть существа, с которыми работает профессор Киттлберн. Вы знаете, учитель класса по уходу за магическими существами. У меня на заднем дворе есть колония шаровидных червей, которых я держу поблизости, и я держу несколько огненных крабов у озера. Это всегда непростая задача, держать их подальше от саламандр, живущих неподалеку они не особенно ладят, видишь ли», — сказал Хагрид, немного расстроенный последней частью. Гарри торжественно кивнул, и Рон начал выглядеть совершенно очарованным. «А как насчет более крупных существ?» — спросил Гарри. «О, ну, я тот, кто поддерживает здоровье и чистоту всех фестралов, и я тоже держу здесь пару гиппогрифов. Волшебные существа третьего курса, вот они кто. О, и единороги тоже, единороги!» Рон воскликнул. «У тебя есть единороги?» «О, конечно есть. Они редко появляются зимой, но вы приходите сюда, когда станет немного теплее, и я вас познакомлю». Гарри и Рон переглянулись и ухмыльнулись. «Я думаю, мне это действительно понравится, Хагрид, спасибо». «Да, спасибо, Хагрид». «О, на самом деле это совсем не проблема. А как насчет существ, которые не используются для ухода за магическими существами?» «Ну, есть некоторые, кто устраивается здесь, в Хогвартсе, понимаешь. И я стараюсь, чтобы им было удобно и безопасно вдали от всех студентов. Например, я забочусь о том, чтобы Гриндилов хорошо кормили в Большом озере, и держу багберов подальше от студентов, глубоко в запретном лесу». «Багберы?» — с любопытством спросил Рон. «О, да, это забавные маленькие штучки, вы их узнаете. Они вообще не агрессивные, но они могут быть немного темпераментными. Им, видите ли, нравится пугать людей. Ты заботишься о каких-нибудь феях, Хагрид?» Гарри не мог не задаться вопросом. «Ах, это, Гарри, довольно сложная задача. Да, видишь ли, у меня есть свои пикси и свои домовые, и им нужно много внимания. Этим, задача состоит в том, чтобы держать их подальше от студентов, чтобы они не доставляли неприятностей. Особенно надо остерегаться этих сотрапезников». Рон громко сглотнул. «Сотрапезники? О, да, тебе лучше держаться подальше от них, Рон». Рон кивнул, немного побледнев. «Я иногда встречаю кочевников», — задумчиво сказал Хагрид, — «стадо диких гиппогрифов, келпи или шилликотов здесь или там. Я позабочусь о том, чтобы им понравилось их пребывание здесь, в Хогвартсе. Итак, любые магические существа на территории школы, вы знаете о них?» — поинтересовался Гарри. «О, конечно, я забочусь обо всех них», — Гарри кивнул с любопытством на лице. «Потому что, видите ли, на днях до меня дошел слух о гигантской трехголовой собаке, прикованной цепью в коридоре третьего этажа. Это встревожило Хагрида». «Пушок, как ты узнал о пушке?» «Пушок?» — Рон спросил, глядя на них широко раскрытыми глазами. «Там есть гигантская трехголовая собака, и ее зовут Пушок?» «Да, он мой. Купил его у греческого парня, которого я встретил в пабе в прошлом году. Я одолжил его Дамблдору, чтобы он охранял». «Что?» — подсказал Гарри. «Теперь послушай, тебе не следует задавать вопросы об этом, слышишь? Это между Дамблдором и Николасом Фламелем». Хагрид резко остановился на этом, выглядя разъяренным на самого себя. «Я не должен был этого говорить». Гарри покачал головой. «Не беспокойся об этом, Хагрид. Мне просто было любопытно, вот и все. Мы с Роном забудем обо всем этом, не так ли, Рон?» Рон кивнул, выглядя очень смущенным всем этим, но Хагрид, казалось, был вполне удовлетворен этим. «А теперь, — сказал он, — принести вам чаю?» Похоже, Том был прав. Хагрид был милым человеком, приятным собеседником и замечательным хозяином, но на самом деле он был не слишком умен. «Философский камень». Гарри нахмурился. «Что?» Том хмуро посмотрел на него. «Философский камень – это алхимическое соединение, о котором говорят, что оно создает богатство и вечную жизнь для своего владельца». «Подожди, что? Как камень может это сделать? Я не алхимик, Гарри, иначе я бы давно сделал его для себя». «Достаточно справедливо». «Итак», — вопросительно начал Гарри. «Так о чем же это нам говорит?» — покровительственно спросил Том. «Это Дамблдор по какой-то причине прячет философский камень в Хогвартсе». «Да, и какова может быть эта причина?» «Ну, ты сказал, что Хогвартс — одно из самых безопасных мест на свете, верно? Может быть, он здесь просто для сохранности, и что плохого в этой теории?» Гарри. Гарри нахмурился. «Я думаю, что это довольно хорошая теория, но ты что-то упускаешь», — нетерпеливо сказал Том. Гарри закусил губу, скорчив гримасу, которую можно было истолковать только как лицо человека, погруженного в глубокие раздумья. «Хорошо, я полагаю, что есть вопрос о том, почему его нужно защищать, но это очевидно. Он действительно ценен, верно?» «Да, и справедливо предположить, что он всегда был защищен. Но почему Хогвартс? Почему именно сейчас?» Глаза Гарри расширились. «Если ты знаешь о камне, ему не менее 10 лет. Так где же он был последние 10 лет? Зачем переносить его сейчас?» «Вот и все, верно? Вот чего нам не хватает». Том, казалось, был доволен своим умозаключением. «Так скажи мне, Гарри, почему ты здесь? Почему именно сейчас?» «Потому что кто-то его ищет. Профессор Дамблдор знает об этом. Вот почему он предложил спрятать его здесь для этого парня Николаса Фламеля». «Правильно. Итак, кто может его искать?» Глаза Гарри загорелись. «Волан-де-Морт. Вот именно. Итак, Волан-де-Морт послал профессора Квирелла найти для него камень». Том пристально посмотрел на него. «Мы не знаем наверняка, что это Квирелл, Гарри. Мы не можем позволить себе совершать такие прыжки». Гарри надул губы. «Ну, и что же нам тогда делать?» Том приподнял бровь, давая понять, что не собирается отвечать за него. «Ну, я полагаю, нам нужны доказательства того, что профессор Квирелл работает на Волан-де-Морта. И как мы можем получить указанные доказательства, не разоблачая себя?» «Ну, я полагаю, что проще всего было бы подождать, пока Квирелл или кто бы это ни был попытается украсть его, а затем встретиться с ним там и представиться». «Представиться? Ну да, это то, что человек делает, когда хочет завести друга, не так ли?» «Завести друга? Ну да, в этом-то все и дело, не так ли? Мы хотим подружиться с Волан-де-Мортом 1-0, верно?»